Глава 26. Филипп. В ночь перед тем, как Пелла покинула станцию Паллада, Розенфельд организовал ужин для Марко и других капитанов. В помещении, изначально спланированном как производственный отсек, а теперь превращенном во что-то вроде тронного зала с нулевой G, не оставалось свободного места. Звучала тихая музыка, мелодичная, как бегущая вода. Сервировочные платформы ощетинились сверкающей керамикой груш, раскрашенных во все цвета радуги, как масло на воде, наполненных вином и напитками. Дуновение очистителей воздуха колыхало длинные золотые и алые ленты. По стенам между поручнями протянулись огромные полосы трепещущей бумажной бахромы. Экипаж Пеллы и отряд Розенфельда с Паллады перемешались. На фоне простой гражданской одежды местных резко выделялась военная форма вольного флота. По воздуху медленно плавали молодые люди и девушки в развивающихся алых и синих одеждах, разносящие закуски. Бобово-зерновой пирог, контейнеры со свежими креветками и чесночную колбасу из настоящего мяса. Ни один элемент дизайна не указывал, где верх или низ. Архитектуре Земли или Марса не сделали ни единой уступки. Соединение традиционной эстетики астеров со всей этой пышной роскошью слегка одурманило Филиппа еще до того, как он начал пить. «Я не знаю, что ты подразумевал под очищением», — сквозь смех говорил его отец, — «если не избавление от грязи». Розенфельд сдержанно усмехнулся в ответ. После нескольких недель полета с этим человеком Филипп до сих пор не был уверен, что способен прочесть выражение его лица. «Ты утверждаешь, что так и планировал?» «Предвидел. При таких масштабных изменениях мироустройства всегда есть риск, что люди потеряют перспективу, опьянеют от открывшихся возможностей. Вот па и повело. Поехала на волне и решила, что теперь может командовать приливом. Я не знал наверняка, что она сломается, но был к этому готов». Розенфельд закивал. Две женщины громко на весь зал пропели несколько куплетов знакомой Филиппу песни и растворились в общем веселье. Он окидывал взглядом зал в надежде, что кто-нибудь обернется. Может, на Филиппа, с которым совещаются величайшие умы вольного флота, заглядится какая-нибудь девушка. Но никто не обращал на него внимания. Отец продолжал говорить, но понизил голос. Теперь он звучал так же обходительно и дружелюбно, скорее обвиняюще. «Я разработал план на случай, если кто-нибудь сломается. Па, Санджрани, Доус, ты. Когда я нанесу следующий удар, все поймут, как она слаба, и вся ее поддержка сгорит быстрее вдоха». «Ты уверен?» — сказал Розенфельд, и это прозвучало и как вопрос, и как утверждение. Он отпил из своей груши, покашлял. Филипп видел, отец ждет, когда этот тип с бугристой кожей закончит мысль. Розенфельд вздохнул, покачал головой. За этим жестом Филипп учудился какой-то иной, ускользающий смысл. «Она ведь просто кормила людей. Гражданским такое нравится, си?» «Дармовым товаром всякий может купить голоса», — вставил Филипп. Розенфельд обернулся к нему, как будто впервые заметил. «Джонсон и его наскоро сляпанный флот», — сказал Марко. «Сидят на Церере, вытаращив глаза. Не могут двинуться вперед, не подставившись. И бросить Цереро не могут. Они в ловушке, как я вам и говорил». «Верно», — сказал Розенфельд, и в воздухе повисло невысказанное «верно, но...». Весь его скептицизм тянулся следом, как летящая по ветру лента. «Верно, но прошло уже много времени с тех пор, как мы сдали Цереро и показали этим свою слабость». «Верно, но один из твоих генералов откололся, и ты не можешь заставить ее подчиниться». «Верно, только Фред Джонсон издает приказы в губернаторском особняке на Церере, а ты нет». Каждый пункт Филипп воспринимал как удар, но поскольку они оставались невысказанными, он не мог возразить. Как не мог и отец. Розенфельд взял новый напиток, подхватил у проходящего официанта палочку искусственно выращенного мяса и, балансируя свободной рукой, остановил движение. Выражение лица оставалось мягким, но он не сводил взгляда с Марко. «В ожидании подходящего момента — признак великих стратегов», — заговорил Марко. «Сейчас мы свободно можем проходить мимо внутренних планет, и Марса, и Земли, и Луны, и даже Цереры. Они прячутся за своими стенами, пока мы движемся по широким просторам космоса, как хозяева вакуума. Чем больше они будут осознавать, что теперь здесь не главное, тем глубже будет их отчаяние, а нам остается только ждать подходящей возможности, и она наступит». «Фред Джонсон», — сказал Розенфельд. «Он уже установил контакт с Карлосом Уокером и Лианом Гудфорчуном, с Эйми Остман». «Пусть поговорят с ним», — отвечал Марко, и впервые голос зазвучал резко. «Пусть увидят, каким ничтожным он стал. Мне известны его привычки, и я знаю, о чем ты говоришь». «Ничего я не говорю, Койо», — сказал Розенфельд. «Кроме, может, того, что мы слишком много выпили». «Я тебе уже говорил, Джонсон будет выведен из игры. Так оно и случится. Мы не взяли его на тихо, так возьмем в другом месте. Он мой белый кит, и я буду преследовать его до конца». Розенфельд смотрел вниз, в свою грушу, сгорбившись и всем телом демонстрируя покорность. Филипп ощущал победу отца как свою. «Наверное, ты так и не дочитал ту книгу», — негромко спросил Розенфельд. Марко назвал корабли тремя волками. Пелла, конечно, была вожаком этой стаи, а Кото и Шинсакуто шли рядом на низкой орбите, поддержкой. Выдвижение кораблей на позиции было непростым делом. Занятие Марко не предполагало наличие кораблей-невидимок. Ближе всего к ним находились обычные корветы с краденным антирадарным покрытием поверх корпуса. Марсианская техника, не предназначенная для такой работы и удержания остаточного тепла, была тут не особенно эффективна. Но в поясе всегда жили контрабандисты, пираты и воры. Они знали способы спрятаться даже в самой преисподней. Полеты без маячков были только одним из них. Они покинули Палладу на большом ускорении. Их часами вжимало в кресло амортизаторы, по венам струился сок, но все же они шли вперед на грани потери сознания. А потом пассивный полет. Без шлейфов от двигателей, которые могли бы их выдать, Пелла и остальные охотники — просто теплые астероиды, пересекающие пустоту между станцией Церера на внутреннем поясе и станцией Тихо на ее собственной глубокой орбите. Кото рискнул затормозить и поместиться между попутными астероидами, чтобы использовать массу камней и льда как объяснение ответа на сигналы радаров. Пелла и Шинсакуто остались в дрейфе. Их маршрут совпадал с обширным потоком обломков астероидов пояса. Никакого открытого вещания, связь только узконаправленными сигналами. Они понемногу сбрасывали газ, чтобы охладить внешний корпус и помешать тепловому обнаружению. Сам вакуум становился их другом. Даже в самом густонаселенном уголке пояса с многочисленными астероидами приходилось вооружаться телескопом, чтобы увидеть ближайших соседей. Пелла была просто теплой щепкой из керамики и металла среди триллионов квадратных километров, меньше, чем ноготок в океане. Даже если Церера их видела, за долгие недели безмолвной охоты такое могло случиться. Они были неотличимы от тысяч других нелегальных искателей, контрабандистов и семей астеров-фермеров. Чтобы их отыскать, Джонсону и его союзникам с внутренних планет нужно знать, куда смотреть. И даже если бы один корабль обнаружили, еще двое ждали своего часа. До отчаянной попытки Джонсона собрать остатки АВП оставалось несколько недель. Но Марко держал корабли в укрытии, ожидая момента, когда Фреду понадобится покинуть безопасную Цереру. «Людям свойственны шаблоны поведения», — говорил он. «Фред Джонсон обычно использует дезориентацию с последующим нападением превосходящими силами. Источники утверждали, что земной флот прикован к Церере. Раз превосходящих сил больше нет, остается дезориентация». А тем временем корабли Марко лежали в дрейфе. Пассивные сенсоры наблюдали за Церерой и Тихо, как чересчур умный ребенок за руками бродячего фокусника. Когда Фред Джонсон обратится с призывом к тем оборванцам из АВП, что еще ему подчиняются, говорил Марко, он об этом узнает. И когда предполагаемые союзники Джонсона увидят его смерть... Да, Мичо Па они потеряли, но Марко легко сможет заменить ее сотней других. Сила притягивает людей так же крепко, как гравитация, иногда даже сильнее. Каждый день Марко проводил многие часы, пристегнувшись к креслу-амортизатору, словно ускорение может включиться в любой момент. Скользя взглядом по данным сенсоров, и все же оставался энергичным и жизнерадостным. Филипп не обладал безумной отцовской выносливостью. В первые несколько дней он не уступал Марко в сосредоточенности и готовности к бою. Но даже тогда, к тому времени, как он отправлялся в тренажерный зал, столовую или в свою каюту, его воодушевление отступало, сменяясь чем-то вроде тревоги или гнева. Но он и сам не знал, что его беспокоит или кто так разозлил. Когда Минский в сопровождении Конната подошел к Церере, Филипп решил, что момент настал. Там была Па. Объединенный флот ждал ее совсем рядом, как кошку, радостно несущую домой дохлую мышь. Филипп всей душой ощущал, что расправа близка. Великое, сияющее подтверждение того, что вольный флот сильнее своих врагов. И, похоже, не он один. Кажется, весь экипаж Пеллы, Джози, Коралл, Бастиен и все остальные затаили дыхание, приготовившись к бою. Все, кроме Марко. Для него все оставалось как прежде. Он продолжал наблюдать поток данных из кресла на командном посту. Атака Цереры, оборона Конната Росинантом. Казалось, все это оставляло Марко равнодушным и ничего не значило. Он просто фиксировал перемещение кораблей. Он как будто проснулся лишь на мгновение, записывая обвинение Па, где объявлял ее марионеткой внутриков, но только пока шла запись. Как только камера отключилась, он снова ушел в себя. Филипп утешался тем, что это все же не те апатии и безразличия, которые охватили Пеллу, когда они ушли с Цереры. Марко наблюдал, как хищник в засаде, а Пелла плыла по орбите вокруг далекого солнца, словно прикованная к Церере. Спустя несколько дней после ухода Конната Филиппу приснилась Земля. Только это была не Земля, а мощный корабль, весь покрытый сетью рабочих платформ и лесов, уходящих куда-то вниз. В ядре пылал огромный огонь, а Филипп блуждал, пытаясь что-то найти. Что-то ценное, что имел и утратил, или это от него спрятали. И еще его кто-то преследовал, и в своих поисках он то превращался из охотника в жертву, то опять становился охотником. В том сне он плыл по длинному коридору. Со всех сторон на стенах мелькали поручни, только он не мог до них дотянуться. И запах дыма там стоял, сильный и жаркий. Открытое ядро Земли, ее пылающее сердце, но в самом конце туннеля ожидало еще кое-что. Его мать и армия мертвецов, те, кого он убил. В стуке костлявых пальцев по палубе слышались и угроза, и обещание. Филипп с криком очнулся от сна, вцепившись в ремни кресла, словно они хотели его задушить. Снова раздался стук пальцев, дверь каюты тихо открылась. В дверном проеме появился Коралл, и взгляд у него был встревоженный, а может быть, возбужденный. «Привет, Филиппита, бист бьен?» «Порядок», — сказал Филипп. «Интересно, который час?» Похоже, проснулся посреди цикла, хотя трудно судить. В последнее время он так много спал, что легко потерять счет времени. С тех пор, как стало нечем заняться, лишь ждать, неважно, как проходят часы. Но спать слишком долго — то же самое, что недосып. После этого он оставался усталым и разбитым. «Тебя зовет Марко. Командная палуба, слышь?» Филипп махнул в знак согласия левой рукой, расстегивая правые ремни. «Зачем?» — спросил он. «Что-то случилось?» Встревоженный взгляд Коралла сменился грубой ухмылкой. «Ага», — сказал он. «Но пусть Марко покажет сам». Подтягиваясь вверх по колодцу лифта, Филипп слушал стук в груди. Неприятное, не до конца рассеявшееся ощущение из того сна перетекало во вполне реальный корабль под его руками. Тревога и возбуждение рядились в одежды друг друга, говорили единым голосом. Когда он добрался до командной палубы, горело боевое освещение. Экипаж рассаживался по креслам. Сарта застегивала ремни, крылья уже на месте, из кабины несся голос Бастиена. Филиппа захлестнуло предчувствие надвигающейся атаки. Слова звучали резко и кратко. Воздух словно очистился, как будто Филипп видел все впервые. Марко потянулся, развернул на шарнирах кресло, встречая Филиппа. В глазах отца плясали отблески огоньков монитора. Филипп отдал честь. Марко развел руки. «Наш час наконец настал, Филипп. Все ожидание. Наши жертвы вели сюда. К этой минуте». В такие моменты он всегда начинал говорить почти как землянин. Филипп кивнул. Сердце забилось быстрее. Он не знал, смотреть ли ему на Марко или правильнее было бы обратиться к экрану. Марко рассмеялся, привлек его к себе. Он указывал на светящуюся точку, тактический индикатор. Если бы Филипп смотрел на нее не из корабля, не вооруженным глазом или через камеры, улавливающие тот же спектр, мерцание огонька корабля потерялось бы в звездном небе. Даже Церера показалась бы просто кусочком тьмы, поглотившим свечение звезд. На экране нужный огонек подсвечивался, размечался путь. Филипп бросил взгляд на Марко, спрашивая разрешения. Тот кивнул в ответ, и он уменьшил масштаб, чтобы увидеть полную траекторию корабля. Одинокий корабль, мчащийся с Цереры на Тихо. «Фред Джонсон», — сказал Филипп. «Еще лучше», — спокойно ответил Марко, казавшийся одурманенным от удовольствия. «Посмотри на сигнатуру движка». Филипп взглянул и не поверил глазам. Дыхание перехватило. Соответствует Росинанту, корабль Джеймса Холдена. Его предательница-мать, средоточие всего, что он так ненавидел, всего, что нужно преодолеть. И вот его преподносят им на блюде. «Я их отследил. Они уже вышли из диапазона защиты. Орудия Сцереры их больше не прикрывают. В ближайшем космосе нет никого, кроме них и нас». Улыбка Марко оставалась блаженной, но выражение темных глаз изменилось. Вместо того, чтобы тонуть в наслаждении моментом, он наблюдал за Филиппом. Не просто смотрел, заглядывал в душу. «Коралл!» — окликнул Марко. Тот замер, наполовину пристегнувшись к креслу. Марко чуть подался к нему. «Ты нужен на техническом обеспечении. Контроль повреждений ты не забыл?» Коралл пожал плечами и отстегнулся. Марко перевел взгляд на Филиппа, кивнул в сторону кресла. «Это твое место. Займи его». Когда ноги Коралла наконец скрылись в лифте, Филипп подтянулся к креслу. Экран заполняли контроллеры управления оружием, торпедами, орудиями точечной обороны. Меч Пеллы теперь оказался в его руках. Где-то далеко раздался вой сирены предупреждения. Пелла просыпалась после долгих недель дрейфа. Игла кольнула, входя в его вену. Холодный бодрящий поток энергии обжег Филиппа. Он как будто сам становился огнем, пожирающим все, к чему прикасается. На тактическом поле появились две новые точки. Новые звезды в полной огоньку в темноте, обе помечены как свои. Кото и Шинсакуто вышли из укрытия и объявили об атаке. Пелла вокруг Филиппа подпрыгивала, и с ней все кресла командной палубы. Бастиен разворачивался, и подвески в унисон заскрипели. Кресла всегда следовали новому направлению, которое выбирали двигатели. По кораблю сквозь кости Филиппа несся грохот приводов. Вокруг тела растекался гель кресла-амортизатора. Как будто, наблюдая со стороны за кем-то другим, он стал вводить данные для стрельбы. Один корабль против трех. Росинанту не спастись. «Он нас заметил!» — выкрикнул Бастиен. «Навел на нас лазер!» «Филипп!» — сказал Марко. «Саса!» — ответил Филипп, направляя ОТО в сторону далекого мерцающего огонька. Врага, готовясь отразить любую торпеду. Пелла сделала новый рывок вперед. Гравитация стала еще сильнее. Филипп прижал руки к бокам, держа пальцы на кнопках пульта управления. Попытался вдохнуть. 5G, 6, и ускорение нарастает. Волки вырвались на свободу. Стая гонит добычу. Зрение сузилось, с периферии подступали тени, как мертвые из его сна. У Филиппа появилось странное чувство, как будто она сейчас здесь, Наоми Нагата. Нет, дело только в кошмарном сне и 5G, будоражащих кровь. Кресло-амортизатор влило новую дозу сока. Сознание прояснилось. Губы Филиппа все сильнее немели, не слушались. Он больше не мог оторвать от кресла голову, как будто сам сделался кораблем. Или корабль становился им. Филипп слышал, как отец пытается говорить, но ускорение влияло и на него. Корабль ревел, его структура менялась, подстраиваясь и прогибаясь под ускорение. Раздался высокий гармоничный звук, похожий на удар колокола. На мониторе Филиппа всплыло сообщение от отца, от капитана, командующего вольным флотом и освободителя пояса. Огонь по готовности.